Письмо шестое. Эпиграф. Можете спросить, каким образом среди множества потрясений, междоусобий, заговоров, преступлений и безумств находилось столько людей, занимавшихся полезными изящными искусствами в Италии и затем в других христианских государствах? Под владычеством турок мы этого не наблюдаем. Вольтер. Опыт о нравах. Сударыня, в предыдущих письмах вы видели, как важно правильно понимать развитие мысли в смене поколений. Но вы также должны были видеть в них и другое. Раз проникшись этой основной идеей, что в человеческом духе нет истины, помимо собственноручно вложенной в нее Богом, когда Он извлек человека из небытия, вам должно было стать ясным и то, что нельзя рассматривать движения веков так, как их рассматривает вульгарная история. Приходится тогда признать, что провидение или совершенно мудрый разум не только управляет ходом событий, но и непосредственно и постоянно воздействует на разум человеческий. Если только допустить, что для первоначального движения разума в существе созданном потребовалось побуждение, исходящее не из его собственной природы, что его первые идеи, первые познания только и могли быть чудесными внушениями верховного разума, сила, создавшая его таким образом, должна была и далее оказывать на него то же действие, как и при сообщении ему первого движения. Такое понимание жизни и прогресса мыслящего существа во времени и его развитие должно стать для вас привычным, сударыня, если вы вполне восприняли то, до чего мы ранее договорились. Вы видели, что чисто метафизическое рассуждение вполне доказывает непрерывность внешнего воздействия на разум человека. Но нет надобности прибегать к метафизике, вывод последует и без нее. Нельзя отвергнуть его, не отрицая посылок, из которых он вытекает.